От лобстеров к черепахам. Однажды художник и сценарист комиксов Кевин Истмен переехал из Мэна в Массачусетс. В родном штате он подрабатывал поваром, варил лобстеров и только мечтал о карьере в комикс-индустрии. На рабочем месте он влюбился в некую официантку и переехал вместе с ней в другую часть США, где та училась в колледже. В попытках устроиться на новом месте Истмен обратился в местную газету, которая печатала комиксы. Там ему сказали, что художники им не нужны, но связали с парнем, который жил неподалеку. Его звали Питер Лэрд. Эти двое подружились и стали сочинять комиксы вместе. В новом городе Истмен снова работал в ресторане, но каждый день приезжал домой к Лэрду, и они совместно что-то рисовали. «И вот однажды вечером, когда мы работали, я нарисовал стоящую, на задних ногах, черепаху, просто чтобы рассмешить Пита. Черепаха была в маске и с прикрепленными к рукам нунчаками, а сверху я нарисовал логотип Ninja Turtle и бросил рисунок Питу на стол». Сноска. The Comics Journal, Kevin Eastman, Interview, Part 1. Лэрда этот образ действительно рассмешил, и он решил нарисовать нечто подобное в ответ, прямо поверх рисунка Истмана. Он что-то дополнил, что-то поправил, и теперь я должен был превзойти уже его рисунок. Так что я нарисовал 4 черепах, стоящих вместе с разным оружием. Потом Пит обвел их чернилами и добавил к логотипу Ninja Turtle фразу Teenage Mutant. В этой творческой игре не было никаких серьезных намерений, но вскоре комиксисты почувствовали, что в этой шуточной перепалке у них родилась интересная идея. «У нас в это время не было никакой отвлекающей оплачиваемой работы, и мы такие: а давай напишем историю о том, как они стали черепашками-ниндзя». Ну и написали. Получившийся в результате комикс вышел в 1984 году и имел колоссальный успех. Маленький тираж их инди-издательства был стремительно раскуплен, а лицензии на комикс стали активно интересоваться другие издатели. Дальнейшая уже широко известная история. Истории о черепашках-ниндзя перетекли из комиксов в кино, на телевидение и в видеоигры. В 21 веке антропоморфные рептилии Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэль стали одним из символов ностальгии по 1980-м и 1990-м. Изначальные наброски, сделанные тогда Истманом и Лэрдом, стали культовыми элементами мифологии франшизы. Вплоть до того, что производители игрушек выпускали фигурки, основанные не на самом классическом комиксе, а на первоначальном, шуточном дизайне. Тот самый рисунок был продан на аукционе за 71 тысячу долларов, а другое раннее изображение Истман выставил на продажу аж за 2 миллиона.